Лежа на полу, с неестественно вывихнутым от падения плечом, он понял, что все его тело покрыто грязью. Потолок этой темницы был полностью разрушен. Под сохранившимся участком крыши, на деревянном столе был очень толстый слой пыли, а с обвалившегося потолка медленно стекала дождевая вода. «Сколько-сколько месяцев я так пролежал!» – ужаснулся мужчина, медленно приходя в сознание. Попытавшись подняться, он услышал щелчок и скрежет. Цепи, что удерживали его руки, треснули, и он легко от них освободился, даже до конца этого не осознав. Не чувствуя боли от травмированного плеча, он попытался подвигать этими руками и мгновенно пришел в ужас. «Бледные!» – прошипел он и только сейчас обратил внимание, каким хриплым стал его голос. Дернувшись вперед, он едва снова не упал и наклонился над лужей воды, уже давно скапливающейся в этом разрушенном подвале. Отражение, которое он увидел, совсем ему не понравилось, ведь такие лица он уже видел. Именно эти лица принесли его миру бесчисленные беды. «Монстр!» – прошипел он, смотря на свое отражение и эти красные, жаждущие крови живых глаза. «Почему?» – задрав голову к небу, как будто желая услышать оттуда ответ, он увидел те самые облака, сгустившиеся до состояния огромного шара, такого плотного на вид, что казалось, это было не облако, а сталь. Едва всмотревшись в них, он вздрогнул, снова ощутив то самое давление. Замершие на месте и абсолютно недвижимые облака снова пришли в движение, закручиваясь на месте и сжимаясь еще плотнее, чем прежде. «Иди к тем, кто вас победил, убей их, Профими». Ужас от осознания себя монстром был ничем перед этим зловещим сообщением, появившимся прямо перед глазами. «Я не хочу», – прошипел тот, – «я не хочу сражаться, я не хочу никем править, я хочу вернуться домой, мне ничего этого не нужно, убей их, Профими, я исполню твое желание». Новое сообщение появилось, едва он закончил говорить, и заставило его вздрогнуть всем телом. «Это правда». Не веря, что он разговаривает с системой, он тут же схватился за эту новую, иллюзорную соломинку. «Убей их, Профими, я исполню твое желание». «Я понял», — сказал он, — «я сделаю все, что ты скажешь. Я сделаю все, чтобы вернуться домой». Едва он это сказал, как земля под его ногами исчезла. Каменный пол, где он провел много месяцев, накопившаяся после дождя вода и старый покрытый пылью стол, все это исчезло, растворившись в появившейся из ниоткуда золотой бездне. Не успев ничего осознать, он стал падать вниз в этот появившийся под ним туннель, лишь краем глаза заметив, что скопившиеся в небе облака мгновенно устремились к земле, падая в этот туннель сразу вслед за ним. Глава 27. Снисхождение правителей. Да интересно. Несколько десятков людей стояли на окраине города и смотрели за горизонт, туда, где уже несколько десятков минут возвышался огромный столб, высотой до самого неба, и каждое мгновение приводил в их мир сотни разъяренных зомби. Океан мертвых быстро разрастался на земле, видимый даже отсюда, но никто из этой группы не выказывал даже намека на страх. Не дожидаясь, когда этот процесс закончится, не выжидая, пока зомби решатся атаковать их город, они сами решили действовать и, получив команду своего лидера, бросились в атаку прямо на них. С чудовищной скоростью, преодолев окраину города, они выбежали на поросшие сорняками поле уже через минуту. Снующие тут зомби быстро заметили приближающуюся опасность. Рев обезумевших монстров заполнил всю округу, и самые быстрые их представители тут же бросились за идущей прямо им в пасть добычей. Бегущий впереди рослый человек выхватил из своего пространственного кольца огромный молот, созданный из странного фиолетового металла. Резко остановив свой бег, он плотно сжал его рукоять в обеих руках и, выгнув спину, со всей силы, сделал взмах этим молотом параллельно горизонту. Столь резкий взмах мгновенно породил чудовищного размера шторм. Даже если молот никого и не коснулся, следующая за этим взмахом волна ударила в бегущих ему навстречу зомби и буквально уничтожила их, превратив в пыль. Га-ха-ха-ха! Демонстративно потянувшись, он снова приготовился к атаке новой волны зомби, уже бегущих к нему по трупам старых. «Мы их сдержим, ныряйте в эту кучу и убейте ублюдка, что посмел к нам заявиться». «Отлично!» Молодая девушка проскользнула мимо него и легко обогнула мчащихся зомби, скрывшись прямо в этой толпе. «Мы долго не задержимся», — раздался голос их лидера, который все это время высокомерно за всем наблюдал, стоя позади своих товарищей. «Покажем этим монстрам, что наш мир не то место, где их примут с распростертыми объятиями». Победить, убить, я должен победить. Едва рухнув в этот мир, он сразу оказался в суматохе. Количество монстров, которые его окружали, могли бы довести до истерики. Вот только, монстром теперь был и он сам. Что еще страннее, он чувствовал с этими монстрами связь. Едва поднявшись с земли и осмотревшись, он уже чувствовал эту невидимую силу. Как от рук кукольника, от его рук исходили десятки тысяч нитей, каждая из которых передавала его желание этим кровожадным монстрам. Этих нитей было очень много, ужасно много, но, даже несмотря на это, он чувствовал их все. Чувствовал, как эти нити появляются, прилепляясь ко все еще продолжающим пребывать в этот мир тварям, так и исчезают, очевидно, из-за того, что кто-то этих самых тварей убивает. Не найдя ничего лучше, он тут же забрался на плечи огромного зомби, который возвышался над всеми остальными словно башня. Ужасаясь не сколько своей решительности, сколько осознанию того факта, что он больше не испытывает перед этими монстрами страха. Скорее, он испытывал страх перед теми, кто уже вгрызся в его новоявленное войско и буквально сметал его солдат, без шанса что-либо сделать. «Монстры!» – прошептал он. Почему-то он снова вспомнил времена турнира. Должно быть, именно так себя чувствовали враги тех людей, которые вышли из его родного мира. При равной силе можно сражаться, можно победить, используя мозги, хитрости и тактику, но вот так, когда сила между армиями настолько различается, ничего не имеет смысла. Он знал, что хоть вверенная ему армия действительно огромна, от этого не будет никакого толка. Перед такой подавляющей силой, нет ни единого шанса на победу. «Как победить?» – прошептал он, смотря как четыре тени несутся через это войско прямо к нему. «Как победить их? Как я могу победить их? Убей их! Профими, я исполню твое желание!» Снова это сообщение появилось перед его глазами, но он просто от него отмахнулся. «Как я могу их победить? Как мне победить таких монстров?» – заревел он, глядя в небо. «Я никогда не умел сражаться. Почему это все должно было случиться именно со мной? Убей их, я помогу убить». Стоило ему снова потерять нить надежды вернуться домой, как она вновь вспыхнула с новой силой. «Помоги», — взмолился он из последних сил. Золотая дымка, которая незаметно клубилась над этим гигантским, выгружающим монстров столбом, собралась в кучу и выстрелила вниз, погрузившись в тело зомби. Рухнув на колени, прямо на плечах колоссальной твари, он ощутил, как в его новое тело проникает ужасающая сила, но, вместе с ней, она была за пределами того, что он мог сдержать. Его бледные руки тут же пошли трещинами и, из глубины его плоти, от самых костей, погрузившаяся внутрь дымка стала улетучиваться так же быстро, как и пришла. «Я не смогу», – прошептал он, смотря как под действием этой силы его тело просто рушится. Даже если он не чувствовал боли, он чувствовал ужасающий ущерб. «Убей их! Профими, я исполню твое желание, проклятие!» Взревев в небо, он поднялся на ноги, встретившись взглядом с прыгнувшей прямо на него женщиной. «Умри, я вернусь домой!» Резко присев, он просто пропустил ее удар над собой. Не ожидая отпора, девушка на мгновение пришла в замешательство, и этого было достаточно, чтобы источающий золотую дымку зомби вскинул руку и перерубил ее тело пополам, обрызгав кровью все плечо колоссального зомби и приводя его от этого в экстаз. «Я убью их», — прорычал зомби. «Убью». Глава 28. «Блин, должны бы уже закончить. Надоело сидеть в своем маленьком стойле, да еще и пятками своих сапог весь стол замызгал». Поднявшись с места и выйдя в этот маленький, но до чертиков опостылевший дворик, я просто рухнул на задницу в невысокую траву и облокотился о стену одного из домиков. Сражение, которое происходит снаружи этих стен прямо сейчас, должно пройти без всяких эксцессов, но, почему-то, мне было сильно неспокойно. На ощущение опасности в такие моменты положиться нельзя, но даже так, моя интуиция редко меня подводит. Там что-то происходит, так я думал и, как оказалось, совершенно не зря. Золотая черта колыхнулась, и из невидимого мне мира вышел знакомый мне человек, мой маленький протеже, весь покрытый кровью, лишившийся руки и буквально задыхающийся от истощения. «Мы не можем», – прохрипел он, едва увидев меня. «Нам нужна». Смотря на него, я не мог поверить, что кто-то способен избить его до такой степени, что он был вынужден бежать ко мне за помощью. Вот только, пока я просто таращился на этого парня, Из-за золотой черты протиснулась рука другого существа, бледная, вся покрытая золотыми шрамами и вонзившаяся в спину моего протеже. Издав сдавленный хрип, однорукий мужчина бросил на меня отчаянный взгляд, а затем завалился вперед, так и не договорив свою просьбу. Зомби, что вошел сюда следом за ним, вызвал в моей голове целую гамму чувств и эмоций. Вот, что я упустил. Вот, о чем я не подумал. Маленький засранец, ты научился этому, подсматривая за мной? Этот зомби умирал от переизбытка маны так же, как когда-то умирал я. Я не думал, что в попытках меня остановить, эта тварь сможет провернуть нечто такое. Увидел все выставленные мной фигуры и приказал своим их уничтожить, но, что гораздо хуже, не целясь на победу, ты решил очистить всю доску и убрать с нее все фигуры до единой. Мысль, которая у меня проскочила, была гениальна и проста как день. Я бы сам так сделал на его месте. Отправив сюда этого зомби, этот изначальный засранец убил всех, кто мог помочь мне до него добраться, а затем и орудие его стараний также умрет. Сколько еще существ были награждены этой силой? Если в этом мире не останется правителей, что произойдет? Выпадет ли он из цикла? Если никто из разумных не станет маяком, то этот мир погрязнет в стагнации на много-много лет. Ублюдок, ты хотел запереть меня здесь. Почему? Пока я прозябал в своих думах, зомби подал голос, смотря на меня. Я убил их. Я победил. Почему я не могу отправиться домой? Значит, это он тебе пообещал? Спросил я, подойдя к этому зомби поближе. Я хочу вернуться домой, простонал зомби, наблюдая, как его собственные пальцы рассыпаются прахом. Мне обещали, что я смогу вернуться. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Сергей Никифоров. Время до смерти. 1 минута, 23 секунды. Какое родное имя в этом далеком от земли мире? Прости, сказал я, тебя обманули. Очень скоро ты умрешь. Этого не может быть, прорычал он. Почему я? За что судьба поступает со мной так? Осев на землю, так как его ноги уже были не способны его удержать, казалось, этот зомби очень хотел заплакать, но его тело не было способно на такие несвойственные ему вещи. Я не должен здесь быть. Сделав глубокий вздох, я запрокинул голову и посмотрел на золотое небо. Изначальный разум, изначальное сердце естества, рожденное в сердце изначального мира. Сколько турниров ты уже провел, сколько судеб было сломано и сколько бесчисленных жизней оборвано, и все из-за чего? Собрать ману, воссоздать свое тело? Чушь, только мы двое, те, кто знает правду. Люди в царстве разума мешают тебе на пути к цели? Чушь, все, что они делают, не имеет никакого смысла. Никакой маны во вселенной не хватит, чтобы ты воссоздал свое тело. Его воссоздание вообще никак не связано с маной. Тебе нужно было найти ключ. Ключ к двери, которую ты все это время видел перед своими глазами. Я могу вернуть тебя домой, сказал я, смотря на этого зомби. Подняв взгляд, он посмотрел на меня, но я не увидел там доверия. Времени у него осталось совсем немного. Приглашение в клан отправлено. Ошибка. Несоответствие системы. Владыка судеб. Поглощение системы. Владыка судеб. Ассимиляция системы. Владыка судеб. Ассимиляция закончена. Изменение функционала. Приглашение в клан отправлено. Сокрытый легион. Прошептал зомби, едва прочитав оповещение и вскинув голову. Иногда судьба действительно ведет нас удивительными тропами, верно? Ухмыльнулся я. Просто нажми «да», и я обещаю, что эта тропа обязательно вернет тебя на землю. Сергей Никифоров принимает приглашение. Численность клана 1350. Вот и славно. Открыв меню клана, я посмотрел на его статистику. Рейтинг мощи 15987. Временно. Эволюции? Нет. Сердца естества? Нет. Физическое воплощение? Бессмертное тело. Вновь запрокинув голову, я снова посмотрел на небо. Интересно, как сильно ты сейчас злишься? Все это время ты видел эту дверь. Сила, которая отличается и от твоей, и от моей. Сила, что всегда была рядом. С самого начала ты ее видел и с самого начала желал, но не знал, как ее заполучить. Именно поэтому ты ускорял турниры. Именно поэтому тебе плевать на запертых в царстве разума созданий. С самого начала, с самого первого турнира, ты искал один, крохотный осколок разума, который бы рассказал тебе, как эту силу получить. Крохотный ключ, который бы позволил тебе получить все без остатка. Очень жаль, что за все это время, этот крохотный кусочек так и не был тобой найден. Очень жаль, что когда спустя столько лет ты смог его опознать, Этот кусочек разума уже смог осознать самого себя. Очень жаль, но теперь, вместо того, чтобы забрать его себе и получить все, что ты так желал, ты до усрачки им напуган. Очень жаль, что этот маленький кусочек разума, это я, член клана Сергей Никифоров, мертв. Сокрытый легион, привилегии правителя получены. Оскалившись во все зубы, я снова нажал на меню владыки судеб. Выберите действие. 1. Книги навыков. 2. Родовая эволюция. 3. Рецепты чертежи. 4. Сердце естества. 5. Физическое воплощение. Клик. Физическое воплощение владыки судеб. Клик. Яркий свет вспыхнул под ногами, а по телу прокатились такие волны боли, что я непроизвольно стиснул зубы и зарычал. Вот только, все это было больше от радости, чем от физических страданий. Золотой свет прошелся по всему телу снизу вверх, захватывая и обновляя все тело, начиная от ногтей и заканчивая кончиками волос. Поднявшись на ноги, я почувствовал себя солдатом, который несколько недель носил на себе обувь на 3 размера меньше и, наконец, смог раздобыть идеально подходящую ему. Не обращая внимания на лужу крови, которая стекла с моего тела и ужасный запах, я поднял руку и положил ее на золотую стену этого маленького мира, а затем, эта рука прошла сквозь нее, пройдя сквозь неприступную доселе мне завесу. Ха-ха-ха. Поддавшись этому порыву, я сделал шаг и пересек черту, вновь вскинув голову, но уже не к золотому, а обычному, голубому небу, и рассмеялся в полный голос. Страшно, глава 29. Так вот ты какая. Сев на корточки, я зачерпнул ладонью целую жменью земли из другого мира и медленно растер ее в своих руках. Я столько времени провел за этой золотой чертой, не имея возможности даже на этот мир посмотреть. Действительно, он был очень похож на наш. Этот паренек, мой протеже, умудрился стать первым достигнувшим 10-го уровня в огромном городе. Высокие дома и широкие улицы были практически неотличимы от наших, хотя, естественно, архитектура была немного другой, но из-за схожести применяемых материалов это не были те различия, о которых думаешь в разговоре о 2 разных планетах. Этот паренек был и правда похож на меня. Так же, как и я, он по достоинству оценил возможности сокрытия. Так же, как и я, он не стал тащить эту маленькую фигурку в свой дом. В свое время я притащил ее на пустырь, а он принес ее в парк. Именно из-за этого, загончик, в котором я жил, имел ту же форму, как у деревни, построенной мной, а не той, которую я видел на полуострове или на территории Новой России. Сделав глубокий вздох, я сбросил со своих ладоней остатки земли и поднялся на ноги. «Можешь отправить меня туда?» – спросил я, повернув голову. Пастух, который уже какое-то время молча стоял рядом, тихо вздохнул, посмотрев на меня сложным взглядом. «Вы обязательно должны туда попасть?» – спросил он. «Это неизбежно», – кивнул я. «Все говорят о мане, как о сплетении изначальной силы и изначального разума. Все говорят, что вся эта мана принадлежит ему». «Это не так?» – переспросил старик, подойдя поближе. «Нет никакой маны», – отмахнулся я. «Есть только изначальная сила, рожденная в изначальном сердце естества, сердце мира, как его сейчас называют. После его смерти, после взрыва такого огромного масштаба, эта сила разлетелась по вселенной и, как видишь, теперь любой зверь может эту силу получить. Любая крыса, если ей повезет, может взрастить в себе слабое подобие сердца естества и впитать эту силу в себя, научившись ей манипулировать. Тогда разум, а разум принадлежит тому, кто виновен в смерти изначального мира», — ответил я, снова усевшись на землю и неспешно нарисовав маленький кружок, напоминающий планету, а затем, на его фоне, совсем маленькую фигурку, напоминающую человека. «Он тоже погиб», — усевшись рядом со мной, старик внимательно посмотрел на эту нарисованную фигурку. «Как видишь», — усмехнулся я, — «мы с тобой столько миров обошли, ты видел хоть раз, чтобы так называемой нами системой владел кто-то не являющийся человеком?» Немного подумав, пастух покачал головой. «Только один раз», — ответил он, — «в одном клане я видел 2 существ, получивших эволюцию». «Вот тебе и ответ», — снова усмехнулся я. «В этой вселенной иногда могут рождаться существа, обладающих своей собственной силой, но все жители нашего мира в это число не входят». «Да», — закончил за меня старик. «Не входит», — кивнул я, после небольшой паузы. «Так же, как обычные звери зарождают в себе сердце естества, так же и люди впитывают свалившуюся на них силу, адаптируются к ней, и чем лучше у них получается, тем сильнее они становятся. Впрочем, все они, как монстры, так и люди, пользуются силой, которая им не принадлежит. А эти как их, зомби, усмехнулся я, и увидев кивок старика указал пальцем на нарисованную мной человеческую фигуру. То, что не должно было рождаться, сердце естества дает неразумным тварям очень линейный, прямой, предсказуемый вектор развития, чтобы они могли выжить, но они всегда оставались просто животными. Сейчас, когда наши силы так сильно смешались, под их одновременным воздействием, во Вселенной стали появляться существа, обладающие сердцем естества, но почти неотличимые от человека и внешностью, и уровнем их интеллекта. Что же до зомби, то если человек был не способен принять мою силу, его разум или умирал окончательно, или сильно затухал, а под воздействием другой силы, начинало расти и развиваться его тело, прямо как у животного. Снова замолчав, пастух наклонился вперед и, поставив палец на нарисованную мной фигурку человека, обвел ее в кружок. «Я всегда знал, что вы необычный человек», — проговорил он, совсем негромко. «Напуган», — улыбнулся я, посмотрев на него, а в ответ на это старикан просто весело засмеялся. «Кто бы мог подумать, что на закате жизни я испытаю столько чудес», — сказал он, продолжая посмеиваться. «Столько увижу и столько пройду, а затем, вот так, сидя на траве буду разговаривать с Богом, а, я не Бог», — усмехнулся я, толкнув этого старика на своим плечом. «Тем не менее», — продолжил тот, перестав смеяться и снова став серьезным, — «все эти беды на наш мир». «Эхо войны», — ответил я, опустив взгляд. «Войны, в которой я потерпел поражение. Поэтому вы хотите туда вернуться?» — спросил он. «Хотите отомстить?» Посмотрев на серьезное лицо пастуха, я сделал вздох и поднял взгляд на небо. «Я бы многое мог сказать», — ответил я. «Моя сила не просто цифры и навыки. То, что ты видишь, просто небольшой ее фрагмент. Все турниры, все чудеса, все это было создано при помощи отобранной у меня силы. Тогда я еще не знал. Он всегда на меня смотрел. Всегда смотрел на мою силу и всегда хотел ее себе». Снова опустившись к картинке нарисованного мной человека, я несколько раз его перечеркнул. Получив удар в спину, я потерял все. К счастью, я смог его ранить, и из-за этого мой разум не успел исчезнуть окончательно. Вместо этого, весь мир пришел к своему концу. Наши с ним силы разметало по вселенной, и началось все, что ты видишь сейчас. Подняв руку, я посмотрел на свою раскрытую ладонь. Осознав себя, я понял, что произошло что-то, выходящее за рамки. Даже если я был силен, я никогда не мог обладать сердцем естества. Теперь, после всего этого, наши силы так перемешались, что стали едва разделимы. Родилось множество невиданных мной существ и, что более важно, мы оба теперь обладаем силами друг друга, но эти силы не равны. Именно поэтому он так сильно меня боится. Моя сила универсальна и ужасающе сложна. За все это время он так и не научился ей управлять как следует. Он боится, что если я войду в созданные им чертоги разума, что если отыщу там еще несколько фрагментов, осколков, своего разрушенного разума, то он не сможет мне противостоять. «А сейчас, может?» — спросил тот, на что я просто ухмыльнулся. «Он искал меня все эти десятки тысяч лет. Он искал фрагмент разума, который бы рассказал ему, как пользоваться этой силой, как с помощью нее воссоздать свое тело. Этот кусочек, последний кусочек мозаики, без которого никогда не получить цельной картины. Без него цепь не замкнется, без него ничего не будет работать как нужно. Без него управлять моей силой он может только путем бесчисленных проб и ошибок, ни о каком создании тела не может быть и речи. Без физического тела он не может всю эту разбросанную силу собрать. Он не может стать даже тем, кем он был раньше, не то что тем, кем хочет. К несчастью для него, этот клочок было не так-то просто обнаружить». Подняв руку, я указал себе на грудь большим пальцем. Родившись в этом теле, этот клочок разума жил как простой человек. Когда в мир пришла система, он тут же ее поглотил, сделав первый шаг к восстановлению самого себя, а я приобрел интерфейс и начал действовать. Уверен, этот клочок разума рождался и умирал очень много раз, участвовал во множестве циклов, так и не имея возможности развиться, но, как видишь, не в этот раз. Проиграв тот бой, я знал, что шансы на восстановление очень малы, но это было единственной возможностью выжить, и она сработала. Этот ублюдок, который все это время отчаянно меня искал, смог меня обнаружить только когда я откусил от него целый кусок. Он смог меня увидеть, только когда я стал для него опасен. Когда он это понял, он начал паниковать, а когда он стал паниковать, то случилось вот это». Продолжая ухмыляться, я показал ему свою раскрытую ладонь. Я получил то, о чем он желал все это время. Моя сила в очередной раз выросла, а я восстановил свое истинное тело. Теперь, все, что мне нужно, это перетянуть этот канат на себя. Может ли он мне помешать? Скорее всего, да. Я не знаю, что он выкинет. Однако, я повторюсь, я бы многое мог тебе сказать. Мог бы сказать, что победив его, мы бы прекратили эти бесконечные турниры и бессмысленную резню. Мог бы сказать, что победив его, сотни тысяч душ, запертых в царстве разума, можно будет освободить. Вот только ты же меня знаешь. Да, ухмыльнулся я. Хо-хо, старик ничего не ответил, а просто громко засмеялся. Я никогда вам не врал, не буду врать и сейчас, продолжил я. Я хочу убить этого ублюдка. Я хочу сожрать его живьем. Так же, как он собирался поглотить меня, я собираюсь поглотить его, высосать его силу без остатка и забрать ее себе. Я собираюсь вернуть назад все, что принадлежит мне, все, что он у меня отнял. Я рад, что вы все еще тот, кого я знаю, сказал старик, как-то по-доброму улыбаясь. Моя сила ведь тоже принадлежит вам, да, нет, ответил я, немного его удивив. Теперь эта сила твоя, не требуя от этого искалеченного обрывка разума большего, я не смогу объяснить, как это работает. Просто потому что не помню. Ну, даже если так, ухмыльнулся тот. Получил я ее от вас, значит должен вернуть назад хоть что-то. Мне будет достаточно отправить вас туда. Да, достаточно, улыбнулся я. Но ты уверен, что сможешь? Пожав плечами, старик повел руками, открывая врата. Пространство изогнулось и скрючилось, а перед нами открылась пространственная дверь, через которую мы уже сотни раз путешествовали между мирами. Улыбнувшись его успеху, я шагнул вперед, а затем яркая золотая вспышка ударила с той стороны этих врат, и они все пошли трещинами. Старик охнул, рухнув на колено, а паутина из золотых трещин буквально разорвала эти врата на части. ТЦ, цыкнув языком, я глянул на задыхающегося от одышки старика. «Ты как?» Собака сильно легнула, протянул он, невольно вызвав у меня смешок. «На той стороне его присутствие слишком велико», добавил я, почесывая подбородок. «Коротким путем пойти не удастся, да». Хуха, глубоко вздохнув, пастух смог отдышаться и даже немного выпрямился. «Когда доберетесь туда, нападайте ему из-за этого старика. Боюсь, длинным путем идти одному будет слишком хлопотно». Выжидательно посмотрев на меня, старик внезапно приподнял бровь. «Следующий турнир, не зря же мы получили привилегии правителя совсем недавно, да», ухмыльнулся я, «а сработает? Если бы этот засранец мог просто снять этот мир с турнира, он бы не разбазаривал свою силу, подражая мне и стремясь уничтожить всех моих воспитанников и правителей разом. Моя сила слишком сложна, я думаю, что это животное настраивало эту систему просто ужасающе долго. Так просто это все не отменить. Захватим плацдарм и въедем в царство разума прямо верхом на нем». Подумав несколько мгновений, старик как-то очень грустно вздохнул. «Похоже, этому старику снова придется сражаться», — грустно протянул он. «Выглядит так, будто нас ждет самая тяжелая битва из всех». «Не страшно?» — спросил я. «Даже я не знаю, что мой противник выкинет. Я уже давно свой выбор сделал», — отмахнулся тот. «Я последую за вами. Воевать за судьбу Вселенной, под рукой у Бога, чьи еще внучки смогут послушать такие байки от своего деда, а я не Бог», — ухмыльнулся я. «Да мне без разницы», — также ухмыльнулся тот. «Пойду скажу всем, чтобы отдыхали как следует, пока еще можно». «Погоди», — окликнув пастуха, который уже собирался свалить, я поднял руку и вырвал у себя с головы небольшой клочок волос. «Отдай это своим внучкам», — ухмыльнулся я. «Нечего им слушать байки. Пускай тоже во всем этом поучаствуют». Глава 30. Огромное дерево медленно покачивалось на ветру, разбивая свои кроны облака и заслоняя солнце. Где-то внутри, в самом его сердце, там, в этом внутреннем святилище, освещаемом тысячей причудливых растений, медленно покачивались особые, пульсирующие как человеческое сердце цветы. Под этим имитирующим мириады звезд светом, разорвав длительный период тишины, один из этих особенных цветов лопнул, раскрывшись как переспелый фрукт, и осел на земь, явив миру бледное человеческое тело, сохраненное внутри. Вздрогнув и согнувшись, практически неотличимое от человека создание приподнялось над этим выполнившим свою задачу цветком, вырвав целое ведро странной жидкости, скопившейся в теле. «Где?» прошептал он, осматривая этот тускло освещенный, но невероятно красивый подземный зал. «Папа!» Едва он задал вопрос, как тут же услышал резанувший его душу голос. Голос, который он очень боялся никогда больше не услышать. Мгновенно обернувшись, он увидел маленькую девочку, которая уже бежала к нему со всех ног. Запрыгнув на лепесток умирающего цветка, рыжеволосая девчушка прыгнула вперед и привалила его своим телом, снова заставив упасть на цветок и, во весь голос, просто навзрыд расплакалась. «Она долго вас ждала». Голос женщины, которая все это время также была здесь, коснулся его уха, но он был слишком потрясен, чтобы ей ответить. Рыдающая девочка подняла взгляд, а обнимающий ее мужчина резко зажмурился и отвернулся, как будто стыдясь самого себя. «Не смотри!» — крикнул он. Хотел он этого или нет, но такая реакция вновь заставила девчушку зарыдать с новой силой. Не зная, что ему делать, он продолжал сидеть вот так, зажмурившись и сжавшись всем телом, а девочка просто обвисла на нем и рыдала так долго, что казалось, она вот-вот упадет от обезвоживания. «Папа-монстр, да?» – тихо спросила она, когда смогла взять себя в руки и, наконец, успокоиться. Вот только этот вопрос снова заставил обнимаемого ей мужчину вздрогнуть всем телом. «Ты не боишься меня?» – спросил он, открыв глаза и встретившись взглядом со своей дочерью, которая, увидев эти красные глаза, снова не смогла сдержаться и по ее усыпанному веснушками лицу вновь покатились слезы. «Монстры не страшные», — выдавила из себя девочка, не отрываясь смотря на этого мужчину. «Я хожу в школу, у нас в классе есть две девочки, одна змея, а другая вообще ведьма, они совсем не страшные». Не сдержав чувств, мужчина с силой сдавил девочку в объятиях, только сейчас посмотрев на улыбающуюся женщину, уже успевшую подойти к ним совсем близко. «Спасибо», тихо сказал он, вложив в это слово такое количество эмоций, что сам бы расплакался, если бы это тело могло себе такое позволить. «Я глава клана Лес Лара», — ответила ему эта женщина. «Мне поручили за вами присмотреть, а девочку мы нашли достаточно быстро. После того, как вы исчезли, она подняла на уши половину города, разыскивая вас». «Ясно», — ответил мужчина, снова стиснув в объятиях тихонько хныкающую девочку. «Я очень вам обязан. Мы союзники», — хихикнула девушка. «Не думайте об этом слишком много». «Точно», — спохватился тот, а затем убрал правую руку с плеча своей дочери и посмотрел на свою ладонь. «Я теперь в этом клане». Хоть он так и сказал, на его лице появилась очень сложная гамма эмоций, и девушка, естественно, это заметила. «Вам это не нравится?» — спросила она. «Я», — мужчина не сразу нашелся, что сказать, но затем решил говорить, как есть. «Я никогда не хотел сражаться», — сказал он. «Когда со мной это случилось, все, что я хотел, это вернуться домой». Тепло посмотрев на девочку в своих руках, он снова ее обнял. «Я хотел вернуться к ней, должен был вернуться. Я не умею сражаться, я боюсь сражаться. Я не знаю, почему этот человек мне помог, но я не знаю, смогу ли я помочь ему». На самом деле, внимательно выслушав его слова, девушка весело хихикнула и сказала: «Джокер сказал, что вы можете вернуться домой. Вам не обязательно оставаться в клане. Можете делать, что пожелаете». Правда, на лице мужчины появилось сильное удивление. «Он никого не заставлял за ним идти», — ответила девушка. «Мы сами за ним пошли, и сейчас не то время, чтобы в наших рядах был кто-то, кто в нем сомневается. Вы снова с кем-то должны сразиться?» — спросил мужчина, чувствуя, какое сильное напряжение появилось в голосе этой женщины. «Да», — кивнула она, — «очень скоро мы пойдем в бой, чтобы убить Бога». В третий раз вздрогнув, мужчина внимательно посмотрел на нее, и все его чувства говорили, что эти слова совсем не шутка. «Вам не страшно?» — спросил он. «Страшно», — кивнула она, — «мы уже много битв выиграли, но это будет самое масштабное и самое долгое из всех. Никто не может сказать, чем это закончится, но вы будете сражаться», — сказал тот, и девушка снова кивнула. При этом, всего на мгновение, он увидел в ее взгляде нежность, плавно перетекающую в грусть. «Я не могу ему отказать», — улыбнулась она. «Даже если бы он попросил меня уйти, я все равно была бы на его стороне». «Ему очень повезло», — ответил мужчина, и женщина, в ответ на это, издала тяжелый вздох. «Он сделал свой выбор. Он сделал его уже давно. Я сама виновата, что отказываюсь сдаваться. Это мой выбор, следовать за ним. Вы, также, должны сделать свой». «Я», — посмотрев на свою дочь, мужчина несколько секунд молчал, а затем медленно покачал головой. «Я хочу уйти. Я не хочу, чтобы она пережила все это второй раз». «Хорошо», — кивнула женщина. «Мы отправим вас назад в город. Живите, как вы считаете нужным. Вы ведь победите?» — спросил он. Вновь улыбнувшись, девушка утвердительно кивнула головой. «Конечно». Глава 31. Где-то далеко на востоке, на огромном острове, у склона высокой горы, стояло деревянное поместье, оформленное согласно культурному стилю этой страны. Деревянная дверь едва сдерживала скопившийся внутри пар, а молодая девушка медленно поднялась с деревянного стула, закончив обмывать себя под душем и опустилась в горячий бассейн. Расположенный так близко к вулкану горячий источник испускал не очень приятный запах, но лишь коснувшись этой воды девушка едва не замурлыкала от удовольствия. «Отдыхаем, пока можно, да». Услышала она слова молодого человека, который вошел в эту воду несколько минут назад, а сейчас просто сидел и, погрузившись в раздумья, смотрел в потолок. «Последнее время мы и так только и делаем, что отдыхаем», — сказала девушка, но не очень веселым голосом. «Весь твой клан только и делает, что тратит деньги, ты знал», — хмыкнула она. «Просто им нечего делать», — ответил тот. «В этой стране мы национальные герои. Герои, которые кроме как быть символом, больше ни для чего не нужны». Выпустив скорбный вздох, девушка не сразу нашлась, что ответить. «Наша сила не для этого мира, да?» — спросила она. «Возможно», — кивнул тот. «Мы ведь получили ее от него». После его слов, на купальню снова опустилось молчание. «Как думаешь?» — спросил он. «Как нам следует поступить?» Ненадолго задумавшись, девушка погрузилась под воду и, как будто спрятавшись, сидела там, пока у нее не закончится весь воздух. «Я хочу ему помочь», — сказала она, резко вынырнув и натянув на лицо серьезное выражение. Встретившись взглядом со своим парнем, она вытянула руку и ткнула в него пальцем. «Вспомни, как мы познакомились», — сказала она. «Благодаря твоей силе мы знали ближайшее будущее, но сейчас, видя то, что случилось после, эти знания не значили почти ничего. Даже на том турнире, все, что мы могли, это спрятаться и ждать. Если бы он тогда не пришел, если бы не отдал мне такую силу, то не думаю, что мы смогли бы сейчас вот так сидеть. Мы спасли столько наших соотечественников, мы смогли зайти так далеко, и ни один из членов нашего клана не погиб». Остановив свою тираду, девушка рассеянно опустила взгляд. «Я не знаю, как бы я пережила эти сражения, если бы каждый раз, после каждой битвы, мне бы пришлось хоронить своих товарищей. Вся эта сила была получена от него, и сейчас эта сила больше никому не нужна. Наши соотечественники больше в нас не нуждаются, в Японии больше нет монстров, с которыми не смогли бы справиться другие люди». Стиснув кулаки, девушка посмотрела на внимательно слушающего ее парня. «Мы никому не нужны, кроме него. Сейчас наша сила больше всего нужна именно ему. Я хочу ему помочь». «Ясно», — тихо процедил тот, снова погрузившись в молчание и так же, как она, нырнул под воду, намочив голову. «Просто, есть кое-что, что меня очень смущает», — сказал он, когда вынырнул обратно. Сделав серьезное лицо, девушка повернулась к нему, приготовившись внимательно слушать. «Просто», — грустно протянул тот, — «японец-реинкарнатор на побегушках у Бога спасает вселенную, не слишком ли это клишированный сюжет, а ты», — протянула девушка, нервно подергивая глазом, а затем резко повернулась и, схватив деревянное ведро, со всей силы швырнула его в своего парня, разбив вдребезги ведро и стену, в которую оно попало. «Ты совсем офигел!» — взвизгнула она. «Ха-ха-ха-ха!» — громко засмеявшись и отпрыгнув от куска каменного бассейна, который полетел в него после ведра, мужчина громко крикнул: «Ну ты сама подумай! Когда мы вернемся и про меня будут писать героические книги и новеллы, каждый школьник будет кричать: „Фу! Что за отстойный и клишированный сюжет? Иди сюда, я тебя убью, и не будет никаких сюжетов“». Поднявшись на ноги, девушка прыгнула прямо на него, а тот не стал уклоняться, предпочтя быть придавленным этим обнаженным женским телом, пусть это и могло стать последним, что он мог увидеть в этой жизни. Свалившись на него сверху, девушка обхватила его обеими руками за шею, но не стала ничего делать. «Мы вернемся», — сказала она. «Даже если против нас столь древняя тварь, которую впору называть богом, на нашей стороне тварь не меньше, и я не верю, что он способен проиграть». «Разумеется», — сказал улыбающийся парень, вытянув руку и притянув эту девушку к себе. «Кто как не мы знаем, на что он может быть способен. Глава 32. Где-то далеко на западе, молодая девушка вставила ключ в замочную скважину и открыла дверь своей квартиры. В самом высоком здании из всех, занимая 3 этажа под самой крышей, эта квартира не была тем, что можно получить просто имея много денег. Сняв с себя меховую накидку и обнажив неестественно бледные плечи, сняв солнцезащитные очки и повесив их на зеркало в своей прихожей, девушка медленно вошла в комнату и, сев на диван, положила свою голову на плечо сидящего рядом мужчины. «Чем занят?» – спросила она, выдергивая его из собственного мира. «Трачу свое время на бессмысленные волнения», – сказал он, потерев свою переносицу и открыв глаза. Все это время он просто сидел так с закрытыми глазами и напряженно думал. «Если ты переживаешь из-за того, что пропустил собрание правительства, то зря», – усмехнулась женщина, а ее голова сползла с его плеча и удобно уместилась на его коленях. «На самом деле, мне тоже присутствовать там было совсем не обязательно. Рекомендованные законы, которые мы подсмотрели у наших союзников, были приняты единогласно. Конечно, есть еще достаточное количество проблем, но среди них нет ни одной, которую они не смогут решить. Я думаю не об этом», — сказал мужчина, опустив взгляд и нежно погладив по волосам эту женщину, отчего ее красные глаза блеснули необычно ярко. «Если вся эта сила, свалившаяся на нас, принадлежит двум чудовищам, то что случится, когда один из них победит?» — протянул он, снова погрузившись в какую-то апатию. «Эта сила принадлежит ему. Что будет, когда он победит? Он заберет ее назад. Если эта сила, к которой мы только привыкли, исчезнет, что станет с нами? Что станет с тобой?» — спросил он. Лежа на его коленях, женщина ненадолго прикрыла глаза, а затем поймала касающуюся ее волос руку в свою ладонь и притянула к своей груди, сжав ее обеими своими руками. «Все, как он и сказал», — ответила девушка, спустя несколько мгновений. «Их сражение неизбежно. Они оба знают о существовании друг друга. Рано или поздно, но это непременно случится. Тот древний монстр, который живет в том мире, если победит, непременно заберет эту силу себе. В этом случае, как ты и сказал, я не знаю, что произойдет с нами». Стиснув ее ладонь еще сильнее, она вновь ненадолго замолчала. «Он сделал для нас так много», — сказала она, посмотрев в глаза этому чернокожему мужчине. «Он помог тебе найти себя, спас тебе жизнь, вернул меня. Скажи мне, по твоему мнению, можем ли мы довериться ему?» Хаем, издав вздох, мужчина ответил почти сразу: «Я думаю, можем». А затем продолжил, но уже выждав небольшую паузу: «Он всегда, в первую очередь, думал о себе. Эгоист, каких поискать, но, в то же время, он никогда этого и не скрывал. С самого начала, он никогда не врал, всегда говорил, что думает, и действовал, как считал нужным. Даже сейчас, он рассказал нам все без утайки. Сотрудничать с ним необычайно легко, ему очень легко доверять». «Я думаю так же», — кивнула женщина. «Если мы просто будем ждать и исходом их сражения станет его проигрыш, то тот древний монстр обязательно лишит нас всего. Если ждать не будем и последуем за ним, так же как делали всегда, какова вероятность, что исход для нас будет тем же самым? Даже если такая вероятность и есть, то куда меньше, чем в первом варианте», — ответил мужчина, самоуничижительно улыбнувшись. «Ты сам это сказал», — усмехнулась та. «Их битва неизбежна, а для нас обоих очевидно, что помощь одной стороне куда как лучший выбор, чем просто ждать результата и спрятаться. Разве нет? Не понимаю, почему этот вопрос вызывает у тебя столько головной боли. Поражаюсь тому, как спокойно ты к этому относишься», — сказал мужчина с кривой усмешкой. «Я же монстр», — ухмыльнулась женщина, обнажив зубы. «Я и при жизни всех лупила, а теперь и вовсе все тело просто горит. Я хочу во всем этом поучаствовать, и у нас нет ни единой причины отказываться. Я даже немного завидую», — посмеиваясь, сказал мужчина, а затем наклонился вперед и коснулся своими губами ее лба, немедленно погасив весь ее вспыхнувший энтузиазм, плавно перетекающий в кровожадность. «Сделаем, как ты и сказала», — добавил он, спустя пару мгновений. «Мы всем ему обязаны, и у нас не было ни единого раза, когда мы пожалели о том, что последовали за ним». Глава 33. Блин. Маленькая девочка беспомощно выдохнула и плюхнулась на деревянную лавку. В пределах школьного двора было весьма многолюдно, но ни один из ее сверстников не торопился к ней подходить. Во многом это было из-за ее подруги, буквально пылающей нездоровым энтузиазмом. Надоело ходить в школу. Маленькая зеленоглазая ведьма махала перед собой кулачками, как будто боксировала невидимую грушу. Почему время идет так долго? Можно его как-нибудь ускорить? Еще недавно тебе нравилось. Мне и сейчас нравится, тут же ответила ведьма. Школа, ерунда. Как ты можешь думать о школе, когда нас ждет такое? Я не хочу об этом думать, пожаловалась ее подруга. Мне страшно. Разговаривая друг с другом, они обе совсем не заметили, как к ним медленно приблизилась еще одна девочка из их класса. Даже если они особо никогда не разговаривали, ее длинные рыжие волосы и усыпанное веснушками лицо всегда были очень приметны, так что эти обе сразу ее узнали, стоило ей робко к ним обратиться. «Чего?» – спросила ведьма, склонив голову и, почти мгновенно, получила по затылку от буквально вспыхнувшей радостью змейки. Это, немного помявшись на месте, девочка нервно вжала голову в плечи и произнесла: «Я хотела сказать спасибо». «За что?» – желтоглазая змейка тут же подступила к ней и, как будто случайно, закрыла спиной свою подругу. «Ну?» – при виде всего этого девочка еще сильнее занервничала и отступила на полшага назад. «Просто так», – повторила ведьма из-за плеча своей подруги. «Ты что, глупая?» «Эй, вовсе не глупая». Маленькая змейка хотела за нее заступиться, но эта девочка прекрасно справилась сама, стиснула кулаки и крикнула на ведьму, впервые подняв голос. Впрочем, на этом действии вся ее храбрость и закончилась, а она сама мгновенно опустила плечи и сжалась, но, вопреки ее ожиданиям, никто из этих двоих не обратил на это вообще никакого внимания. «Благодарности принимаются», — ухмыльнулась ведьма, вытянув руку и показав ей большой палец. «Только мы еще ничего не сделали. Вот когда вернемся, тогда и скажешь нам спасибо». Протянула та, «вы уходите?» «Куда?» «Все просто», — выпалила ведьма, вскинув руки и сделав страшное лицо. Древнее зло пробудилось. Даже если она и выглядела при этом очень комично, слушающая ее девочка мгновенно побледнела. «Какой-то монстр?» — спросила она. «Вы должны его победить?» «Нет, я не это имела в виду», — хотела сказать та, но ее подруга тут же подскочила к ней и закрыла ей рот руками. «Монстр», — ответила змейка, невинно улыбнувшись. «Нам нужно победить». «Ужас», — протянула та, посмотрев на змейку. «Сильный, сильный», — кивнула она. «Старшие говорят, с таким мы еще не сражались. Вам не страшно?» Голос этой рыжеволосой девочки стал очень обеспокоенным и тихим. «Страшно, вовсе нет», — выпалила ведьма, освободившись от хватки. «Иногда миру не нужен герой, иногда ему нужен монстр». Ткнув себе в грудь большим пальцем правой руки, на ее лицо налезло очень самодовольное выражение. «В нашем клане полно монстров, как будто нас кто-то сможет победить. Я очень завидую ее энтузиазму», — добавила змейка, глядя на свою подругу с ироничной улыбкой. Смотря на это, подошедшая к ним девочка не смогла сдержаться и невольно хихикнула. «Вы уходите сегодня?» – спросила она. «Да если бы!» – снова взвизгнула ведьма, опередив уже открывшую рот подругу. «Я бы с радостью отправилась прямо сейчас, нам ведь в школе совсем нечего делать». Каким громким было ее первое слово, таким же кислым стало последнее, вынуждая обеих ее собеседниц снова тихо посмеяться. «Мы не знаем когда», — ответила змейка вместо нее, «как только позовут. А когда вернетесь», — продолжила рыжеволосая, «вы снова вернетесь в школу. Продолжите сюда ходить?» «Надеюсь, что нет», — протянула ведьма таким же кислым тоном. «У нас тут даже друзей нет, зачем нам тратить на это время?» Подошедшая к ним девочка неловко опустила взгляд и несколько раз постучала по земле носком своей правой ноги. «Я бы очень хотела с вами дружить, правда». В этот раз уже ведьма не успела открыть рот, а ее подруга мигом оказалась рядом с этой девочкой и схватила ее за руку, отчего та едва сдержалась, чтобы с перепугу не шарахнуться назад. Маленькая змейка обхватила ее ладонь своими руками, а ее щеки стали мгновенно такими же яркими, как и ее глаза. «Правда, угу». Кивнула та, тоже едва не вспыхнув, но уже от ужасного чувства неловкости. «Вы вернетесь?» «Вернемся», мгновенно кивнула головой змейка. «Меня забыть спросили», недовольно пробурчала ведьма, а в ответ на это, рыжеволосая девочка посмотрела на нее и необычайно серьезно спросила: «Вы ведь победите?» «Да, разумеется», без тени сомнения ответила та, снова вытянув руку и показав ей большой палец. «Расплюнуть». Глава 34. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ха-ха-ха-ха-ха. О, да, теперь я тоже могу это сделать. О, нет, теперь я не самая одинаковая. Вы и сегодня хотите, чтобы я одна работала за всех вас вместе взятых, а маленькая девочка, с горящими как факел глазами ерзала на стуле как на раскаленной сковородке. Подпрыгнув на месте и несколько раз нажав на кнопочки в своем меню, она выхватила прозрачный кусочек ткани, появившийся прямо из воздуха. «Хе-хе-хе-хе», захихикала она в полный голос. «Мелиди будет довольна. Эта штука просто потрясающая. Мелиди и так сильная, зачем ей еще и это?» — спросила средняя сестра, изучив только что появившийся объект. «Откуда мне знать?» — ответила та, тоже посмотрев на этот предмет одежды. «Вообще, это странно. Не нужно указывать размеры, нет никаких настроек. Это вообще на броню не похоже. С оружием было так же», — кивнула средняя. «Я не выбирала, какое оружие делать. Оно само сделалось. Босс из-за этого очень ворчал, ему больше одноручное оружие нравится. Я красивую одежду сделать хотела», — пожаловалась средняя. «Думала, сейчас такая крутая броня будет, чтобы миледи всех сразила с первого взгляда. Она и так всех сразит», — тут же подала голос самая младшая. «Во всех смыслах этого слова. Даже если миледи и останется без красивой брони, то у нее хоть какая-то обновка будет», — сказала средняя, смотря на лежащие на столе клочки волос. «С другими ничего, ня», — расстроенно вздохнула старшая. «Не знаю почему. Доспех для старшего брата есть, вот эта вещь для миледи тоже, а вот для Лили я ничего не могу сделать, навык просто не работает. Может, там еще более странный предмет получится», — хихикнула средняя. «Нужен другой ремесленник». Три пары глаз тут же сосредоточились на мальчике, который с самого начала просто слушал их разговор, но не принимал в нем участие. «Если нужно что-то странное, то наш брат справится», — ухмыльнулась старшая. «Это немного обидно», — пожаловался тот. Тем не менее, ему тоже очень хотелось попробовать и создать что-нибудь удивительное. Протянув руку, он осторожно коснулся пальцем этого клочка волос, оставленных Лилит. Маленькая ведьма так сильно радовалась новому оружию, что стоило их боссу сказать о возможности создания новых вещичек, так она тут же прибежала сюда и буквально горела желанием развалиться на запчасти. Три девочки затаили дыхание, а мальчик-кузнец немного нахмурился, а затем, лежащий на столе маленький клочок волос исчез без остатка, переместившись к нему в инвентарь. «Я так и знала, что наш брат странный», — взвизгнула младшая. «Что можешь сделать? Что? Что?» Средняя сестра и вовсе чуть ли с ногами на стол не залезла. «Ммм», — прочитав описание, мальчик неловко почесал щеку. «Немного не хватает, а еще пару ногтей нужно и еще кое-что. Ужас», — тут же выдала младшая. «Ты что там создаешь? Ну», — немного помолчав, он сделал обреченное лицо и послушно прочитал описание. «Кошмар, ужас, что за ужасная вещь, круто-то какая». Средняя сестра снова подалась вперед и в этот раз действительно залезла на стол. «Лили точно будет в восторге». «Да это просто ужасно», — взвизгнула младшая. «Нельзя столь страшную вещь отдавать Лили, почему именно ей? Ну, эта штука же из нее сделана. Конечно, она ей подходит», — возразила средняя. «Такая страшная вещь не должна существовать», — выдавила из себя самая старшая. «То, что я сделала для миледи, ужасно сильная вещь, но то, что сделал брат, просто бесчеловечно. Особенно в руках Лили, она не должна попасть к ней в руки». «Слишком поздно», — хихикнула средняя. «Я все равно ей расскажу. Спрячете это от нее и станете первыми, на ком она ее опробует». «Ужас», — протянула младшая, непроизвольно задрожав. «Ты слишком злая». «Хе-хе-хе», — сделав зловещую ухмылку, средняя сестра деловито уселась на край стола и, свесив ноги, приложила руку к своему уху, имитируя телефонную трубку. «Я скажу боссу, чтобы позвал Лили. Мы можем сделать для нее что-то действительно крутое. Будем надеяться, что когда они будут сражаться против того бога, босс будет первым, кто до него доберется», — тихо прошептала младшая сестра. «Ага», — кивнула старшая. «Если Лили доберется до него первая, то этот бог действительно будет страдать». Глава 35. Молодая и красивая служанка с черной, почти глянцевой кожей медленно подошла к двери и осторожно в нее постучала. Услышав с той стороны усталый голос, дающий ей разрешение войти, она толкнула эту дверь и, войдя в кабинет, поставила на стол принесенный с собой деревянный поднос. «Вы выглядите очень усталым», — сказала она, пододвинув этот поднос к потирающему свои виски демону. «Я и в самом деле устал», — сказал он и поблагодарил девушку за принесенную ему еду, вызвав тем самым у нее на лице легкий румянец. «Как оказалось, я все еще слишком много о себе думаю. Как правитель я достаточно незрел. «Почему вы так говорите?» – спохватилась она, а затем посмотрела на уставшее лицо своего господина и тихо спросила, «Что-то случилось на совете?» «На самом деле, я должен был это ожидать», – устало вздохнул он. «Когда я вернулся, меня боялись и почти боготворили. Сейчас, когда прошло столько времени, я попытался научить других говорить. Забавно, что первый, кого они раскритиковали, был я». На лице демона появилась самоуничижительная улыбка, а внимательно слушающая его девушка подняла с подноса фарфоровый чайничек, наполняя маленькую кружку ароматным напитком. «Мне нравится тот мир, который вы хотите принести», — сказала она. «Изначально я его не понимала, но встретив людей и поближе познакомившись с ними, я думаю, что ваши слова верны. Мы многому можем у них поучиться. Во всяком случае, чай, который они сделали, очень неплох. Попробуйте». Впервые за вечер на лице у демона появилась веселая улыбка. «К несчастью, так думает меньшинство», — ответил он, но послушно принял чашку с чаем и сделал несколько глотков. «Слушая эти голоса, я начал думать, что, возможно, это не с ними что-то не так, возможно, что-то не так со мной, как думаешь?» «Простите, ваше высочество, но я не совсем вас поняла», — поклонилась девушка. Тем не менее, на ее лице очень ярко проявилась обеспокоенность. «Ну знаешь», — ответил демон и несколько раз ударил кулаком себе в грудь, прямо по своему сердцу. «Все мы обладаем сердцем естества, хотя наш народ называет это иначе, это не сильно важно. Важно то, что сама природа говорит нам, что мы не люди. Вся история нашего рода говорит нам, что мы дикое племя, живущие по диким законам. Люди очень любят называть такие племена варварами». Сделав вздох, он посмотрел на свою сжатую в кулак руку. «Я тот, кто родился от человеческой женщины. Что если то, что я хочу принести своему народу, им совсем не нужно? Что если это со мной что-то не так?» Ответы на такие вопросы были выше понимания этой девушки, поэтому она ничего не ответила и просто опустила голову. Впрочем, ответа от нее он и не ждал. «Я не знаю, что делать», — сказал он, беспомощно закрыв глаза. «Если позволю своим соплеменникам быть теми, кто они есть, то люди будут считать нас просто говорящими животными, и я не буду слишком груб, если скажу, что это будет правдой. Вот только, заставить измениться тех, кто меняться не намерен, я тоже не в силах. Все дороги, на какую бы я ни смотрел, обязательно ведут меня в тупик».